Корейской Народно-демократической Республике активизируется производство саженцев. Коллектив Центрального лесопитомника при Министерстве землеустройства и охраны окружающей среды старается выращивать саженцы на научной основе промышленным способом интенсивно. Он вырастил более 25 миллионов саженцев разных хвойных деревьев. Трудящиеся провинции Дянган, которые отлично соорудили лесопитомники, путем внедрения новой технологии вырастили десятки миллионов саженцев, что в 1,3 раза больше против минувшего года. Производство саженцев активизируется и в городских, и уездных лесопитомниках провинции Северной Хамгюн.